Рядниковы рукавицы. Между матерой землей и Соловецкими островами зимой ходят ледяные тараса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил сюда Мишлет, Бойко и Гораздо. Братья спросили: «Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?» Маркел ответил: «Повелите выдать мне рядниковы рукавицы». Все удивились: «Что за рукавицы?» Кожаный старец объяснил: «Хаживал к игумену Филиппу некоторый рядник-мореходец, сказывал игумену морское знание, и однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их. Еще один славный мореходец придет и спросит: 100 годов лежат в казне, не идет, не спрашивает рядник рукавиц». «Сегодня пришел и стребовал», — раздался голос старого молчана. «Хвалю тебя, Маркел», — продолжал молчан. «Ни золото, ни серебро, рядниковы рукавицы ты спросил, в которых рядник золодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил, молод ты, а ум у тебя столетен». Маркел стал хранить эти рукавицы возле книг, надевал в особо важных случаях. Из-за рядниковых рукавиц попали в плен свеи на ходальнике, но расскажем дело по порядку. Однажды в Соловецкой трапезной инокии московской породы сели выше новгородцев. Новгородская порода возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки московцы посыпались на пол. Баталия случилась в праздник при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу к сельдяному караулу. В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному: «Каяне идут, за туманом сюда приворотят. Бежи в деревню, нет ли мужиков?» К Маркелу в избу входят 3 каянских грабежников. 2 захватили его за руки, 3-й стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду. Маркел стоит, его держат эти 2. Наконец 3-й, оглядев стены, снял с гвоздя заветные рядниковы рукавицы. Маркел говорит: «Это нельзя, повесь на место». Тот и ухом не ведет. Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружаясь скамьей, Маркел 3 взмахами учинил без памяти наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом. Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает, не трубит ли рог в деревне. И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог. А в лодке еще 3 каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. 5 попали в плен. За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.